Хэштег «Неидеальные». Мэйбелин. Незабываемая ночь. Только так могу назвать время, которое я провела с самым лучшим в мире парнем. Мы смотрели на звезды и давали им забавные имена, кормили друг друга моей любимой едой и даже искупались перед отъездом в заливе. Джеймс плавал вокруг меня, как акула, переживая, что я пойду ко дну в своем винном миниатюрном бикини, называя его смертоносным разрушителем всего святого. Он бегал за мной, осторожно сбивая с ног и щекоча, когда я оказывалась на белоснежном песке. Заставлял громко смеяться, катая по пляжу на пакете для мусора, называя это лучшим видом развлечений подростков из Сент-Пол. Он был бесконечно обаятелен и мил, и я с уверенностью могу сказать, что колд-брю в кофейне моего сердца превратился в горячий латте, идеально подходящий для того, чтобы согреться на самом заснеженном и морозном склоне. Я безумно влюблена в этого парня. Крепче сжав руку Джеймса, я прижимаюсь виском к сиденью, зевая в ладонь, пока он заезжает на территорию кампуса, направляя пикап к моему общежитию. Незабываемый лавандовый рассвет, который мы встретили на пляже Рэй, наполнил утренний Нью-Хейвен ярким и теплым солнцем, вынуждающим прищуриваться и прятать пересушенную от соленой воды кожу. Переведя взгляд на парковку, я смотрю на свою машину и рядом с ней замечаю подозрительно знакомый минивэн с точно таким же стикером на бампере, как у моей. «О, боже, только не это!» «Тормози, Джеймс!» — паникую я. «Пожалуйста, остановись!» Резко ударив по тормозам на середине парковки, Джеймс поворачивается и с удивлением смотрит на меня. «Что такое?» Вернув взгляд на чертов минивэн матери, я поджимаю губы, наблюдая за тем, как она выходит из машины и смотрит в нашу сторону, сразу же замечая меня и кивая отцу, уже выбравшемуся наружу. Я в широкой футболке своего парня, под которой лишь низ от бикини, а он с оголенным торсом, покрытым татуировками. Мы сидим в пикапе, держась за руки. Выглядим как счастливая парочка, которая провела вместе далеко не безобидную ночь, а мои мать и отец направляются к нам. «Это мои родители». Шумно сглатываю я и, разорвав единственное, что дарит мне ощущение защищенности и спокойствия, наши пальцы, выбираюсь наружу. «Мэйбелин, что это значит? Где ты была?» — обводит на маникюренной рукой пикап мама, оказываясь в десятке футов. «Пор фавор! Кто этот парень?» Сердце стучит так сумасшедше, что мне кажется, оно сейчас выпрыгнет наружу и сбежит как можно дальше. Отец смотрит то на меня, то на Джеймса, выбравшегося вслед за мной и вставшего за моей спиной. И, конечно же, этот взгляд не предвещает ничего хорошего. Он зол, так сильно, что вот-вот схватит меня и, встряхнув, затолкает в машину матери, чтобы увести подальше от кампуса. Мама продолжает что-то говорить на испанском, указывая на Джеймса. Но я абсолютно не могу разобрать ее быструю и взбешенную болтовню, потому что все мое внимание сосредоточено на источающем ярость отце. «Ты!» Двинув сжатыми указательным и большим пальцем в мою сторону, он сдерживается, чтобы не зарычать на всю парковку. «Собирай вещи!» «Я...» Обернувшись на Джеймса, я бросаю извиняющийся взгляд, сдерживаясь из последних сил, чтобы не разреветься, как маленькая девчонка, которую поймали с поличным на самых ужасных делах. Мама продолжает кричать на Джеймса и оскорблять, прокладывая морщину между его бровей, но даже это не выводит его из себя, ведь он по-прежнему с маской спокойствия на лице. Взяв меня за руку, Харт расправляет плечи, словно принимая весь удар на себя, и сжимает мои трясущиеся пальцы, чтобы добавить мне сил и уверенности. «Достаточно этой смехотворной сцены, Мэйбелин. Ты едешь домой!» — рявкает, наступая отец, и вытягивает руку вперед, вероятно, чтобы схватить меня за плечо. Но Джеймс делает шаг, закрывая меня спиной и сталкиваясь с ним лицом к лицу. «Тебе нужны неприятности, парень. Давно не был за решеткой». «Мэйбелита, отойди от этого бандита!» Орет мать, пытаясь ударить Джеймса, но он уворачивается от нее, продолжая стоять передо мной, как стена. «Нет!» — сквозь слезы вскрикиваю я, прижимаясь сильнее к Харту. «Я никуда отсюда не уеду!» Предупреждаю Мэйбелин. «Если ты сейчас же не пойдешь собирать свои вещи, я вызову копов, и у твоего дружка будут большие неприятности. Ты знаешь, что у меня повсюду связи, а ты...» Отец обращается к Джеймсу. «Тебя вышвырнут отсюда, как мешок с помоями из моего ресторана. На твоем месте я бы отстал от моей дочери и вернулся в гребаный разваливающийся пикап, чтобы свалить отсюда и желательно как можно дальше». «Я останусь с ним!» Мой голос дрожит. Я обнимаю Джеймса и глотаю горькие слезы. «Он мой парень!» «Ничего не хочу слышать! Ты должна вернуться в Энн-Арбор, поступить в чертов Мичиганский и работать на полставки в нашем семейном ресторане, как мы и договаривались!» «Мне 19, и я сама вправе решать, что мне делать со своей жизнью!» «Ты вернешься домой, хочешь ты этого или нет!» «Или твоя мечта быть обрюхаченной этим главарем какой-то местной банды?» Его омерзительный, срывающийся смех вызывает колкие мурашки по телу. «Думаешь, ты будешь счастлива? Он будет таскаться по барам и запивать горе, потому что не сможет заработать и цента, чтобы прокормить свою семью. Начнет спать с дешевыми стриптизершами и избивать тебя и ребенка в перерывах. Это то, о чем ты мечтаешь?» «Если вы не замолчите, сэр, я заставлю вас сделать это», — вмешивается Джеймс. Его металлический голос вынуждает меня задержать дыхание. «Что ты сказал, щенок?» «Если вы продолжите говорить с Мэйбелин в таком тоне, мне придется закрыть вам рот». Мышцы Джеймса напрягаются. Я слышу его тяжелое дыхание и громкое сердцебиение даже через спину. Кажется, с него достаточно. «Эста аминазандо? Эсе имбецил аминаза? Он угрожает? Этот сопляк угрожает!» — кричит мама. «Я посажу тебя за решетку». «Дерзайте, я не позволю вам разговаривать с ней так», — рычит Харт, отталкивая моего отца ладонями в грудь и наступая на него. «Хватит!» — вскрикиваю я. Мой крик отрезвляет разъяренного Джеймса, который только что чуть не размазал по асфальту вскипевшего не на шутку отца. Харт поднимает руки и отходит назад, бросая на меня виноватый взгляд. «Я никуда не уеду отсюда, ясно?» Шагнув вперед и расправив плечи, сквозь пелену слез я втягиваю воздух носом и смотрю на мать, а затем на отца. «Вы можете ночевать здесь, караулить меня по утрам и даже запихнуть в грёбаную машину, чтобы насильно увезти обратно в Энн-Арбор, но я все равно вернусь сюда». Мой голос срывается, и я издаю громкий лающий всхлип. «Вы не имеете никакого права делать выбор за меня. Это моя жизнь, и я сама решу, как мне поступать. И даже если все твои предсказания сбудутся, папочка...» Горько усмехнувшись, я обессиленно взмахиваю руками. «Я все равно не откажусь от этого парня и учебы здесь». Мама больше не может смотреть на град моих слез и делает шаги мне навстречу, вероятно, чтобы обнять меня, ведь она не такая черствая, как отец, но с меня достаточно. «Нет, мам», — отступаю я, мотая головой, — «вы мне отвратительны». Плюнув на землю перед собой, как делают в фильмах, чтобы выказать неприязнь, я быстро пячусь спиной к главному входу в общежитие, прежде чем развернуться и рвануть со всех ног. «Ненавижу вас!» Джейси Стюарт. Боунс. Джеймс. Удерживая взгляд разъяренного отца Мэйбелин, я хочу развернуться и побежать за ней, чтобы обнять и успокоить, но кое-что удерживает меня прямо сейчас. Она не ваша гребаная игрушка, сэр. Не чертова кукла, которой вы можете управлять, как вам вздумается. Она человек. Живой. Лучшая из тех, кого я знаю. И никто, даже вы, ее родители, не имеет никакого права так говорить с ней. «Если ты подойдешь к ней хоть на шаг, я засужу тебя», — угрожает он. Сдерживая всех своих демонов, я нагло улыбаюсь и делаю шаг вперед. Если вы еще хоть раз повысите на нее голос, я затолкаю ваш язык вам в зад. Как вам такое?» Отец Мэйбелин удивленно открывает рот и отводит руку назад, совершенно точно, чтобы ударить меня. Но его жена, появившаяся между нами, прекращает это. «Диего Мартино Джорджо Ганстьянц, ты должен остановиться!» Темноволосый мужчина зажмуривает глаза и, поправив словно удушающий бордовый галстук, делает глубокий вдох, кивая ей в знак согласия. Отступив на шаг, он направляет сжатый указательный и большой палец в мою сторону. «Держись от нее подальше!» Ухмыльнувшись, я разворачиваюсь, направляясь к главному входу в общежитие. «Воздержусь от того, чтобы прислушиваться к вашим гребаным советам. Я не шучу, засранец! Если ты не отстанешь от нее, я отберу все то дорогое, что у тебя только есть!» Что ж, обернувшись и замедлив шаг, я облизываю шрам на губе. «Самое дорогое в моей жизни — ваша дочь. Попробуйте отнять ее, если хватит сил». Отец Мэйбелин снова направляется в мою сторону, но мама хватает его под локоть, что-то гневно и неразборчиво болтая на испанском. «Держись от нее подальше! Не смей подходить к ней!» Продолжает разрываться Ганстьянц-старший, но я делаю вид, что не слышу его, открывая дверь и заходя внутрь, махнув им на прощание рукой. Быстрый вопрос на стойке информации о номере комнаты Мэйбелин, несколько лестничных пролетов, длинный коридор женского общежития, где мое присутствие без футболки и беспорядочная прическа вызывают удивленные взгляды и перешептывания, и вот я стою перед запертой на ключ дверью своей девушки. «Детка, открой!» Прижавшись лбом к дереву, я задерживаю дыхание и прислушиваюсь к ее громким рыданиям, которые режут мое сердце тупым, смоченным в кислоте предметом. Я словно чувствую ту же боль, что и она прямо сейчас, и это сводит с ума. «Мэйбелин, я буду под этой дверью столько, сколько тебе хватит сил там прятаться». «Уходи!» — сквозь всхлипы выкрикивает она. «Я хочу побыть одна». «Чёрта с два! Я не уйду отсюда, пока она в таком состоянии. Я дождусь момента, когда ты будешь готова поговорить». «Уходи, Джеймс!» Сжав зубы, я еще сильнее прижимаюсь лбом к двери и ударяю кулаком по стене, роняя тихое «чёрт», когда слышу, как она всхлипывает с новой силой. Девушки, собравшиеся на этаже, кажется, снимают меня на камеры, но мне абсолютно насрать. Шумно выдохнув, я разворачиваюсь спиной и спускаюсь на пятую точку, прижимаясь ухом к двери, чтобы лучше слышать ее. Мэйбелин явно швыряет вещи, падает на кровать, затем поднимается и швыряет свою обувь в стену, продолжая плакать и невнятно болтать. «Детка», — хрипло повторяю я, — «открой эту чертову дверь и позволь мне успокоить тебя». «Уходи! Найди себе кого-нибудь получше, с нормальной семьей. Ты слышал их? Они заберут меня и сделают все, чтобы разлучить нас». «Я не позволю им сделать это!» Шумно выдохнув, я прикрываю глаза. Горько усмехнувшись, она шагает к двери. «У меня не хватит денег, чтобы оплатить следующий семестр без их помощи». По всей видимости, Мэйбелин садится так же, как и я, потому что ее голос звучит очень близко. «Я одной ногой в Энн-Арбор, Джеймс. Еще немного, и мне придется уехать, если я не соберу денег на оплату». «Нет», — уверенно отвечаю ей я, прикладывая ладонь к двери, словно она может почувствовать мое прикосновение. «Я сделаю все, что в моих силах, и, если понадобится, устроюсь на дополнительные подработки и сам буду оплачивать твою учебу». «Ты не должен», — продолжает плакать она. «Но я хочу это сделать для тебя, для нас». Минутное молчание кажется вечностью, и я уже подумываю о том, что мог бы выбить эту дверь к чертовой матери. Но почти бесшумное ругательство Мэйбелин и щелчок замка моментально поднимают меня на ноги, очищая голову от глупых мыслей. Открыв дверь, заплаканная конфетка смотрит на меня разбитым и уничтоженным взглядом, в котором плещется слабый огонек надежды. «Я люблю тебя, Джеймс». Нежно улыбнувшись, я ловлю ее требующие любви и заботы тела в свои крепкие объятия, целуя в лоб и приподняв подбородок, вытираю большим пальцем скопившиеся в уголках глаз и спускающиеся по щекам слезы. «Я люблю тебя сильнее, моя мексиканская девчонка. Не переживай ни о чем, я совсем разберусь». Поцеловав ее соленые припухшие губы, я улыбаюсь шире, касаясь кончиком носа ее щеки. «А теперь давай зайдем в твою комнату, а то вскоре наше видео заполонят все новостные каналы университета». Хихикнув, Мэйбелин приподнимается на носочки и смотрит за мое плечо. «Чувствую себя звездой. Ты не звезда». «Нет?» Отстранившись с вызовом, «скажи еще что-нибудь, парень, и ты труп», — смотрит она. «Нет», — качаю головой я. «Ты целая вселенная».